Вскоре мой блокнот был до отказа набит информацией самого разнообразного характера. Я заносил на память цифры из отчета врачей, делал выписки из экономического обзора бывшей Казанской губернии, предпринятого в прошлом веке офицерами императорского генерального штаба, читал материалы партийных пленумов, посвященных Трахоме в 30-х годах, и даже попытался свой трактат о народной медицине Чувашии. Свидетельства современников не нуждались в комментариях. Материальное положение Чуваш всегда было далеко ниже житья русского крестьянина. Избы свои чуваши топят по-черному. Белые избы с дымовой трубой водятся понемногу, но до сих пор они в весьма небольшом количестве. Писал в конце прошлого столетия офицер генштаба Лаптев. Внутренность чувашского дома следующая. Вокруг стен устроены нары, вроде скамеек. У бедного чувашина, кроме нар, в избе не найдешь другой мебели. Печь в курных избах делается из битой глины. Пол всегда черен, как уголь. Да и все прочее более или менее подходит к этому цвету. Если день русской семьи начинается с умывания, то у чуваш даже в лексиконе нет слова «умывальник» или «полотенце», заявляет профессор-окулист Геркин. В чувашском быту употребляется для утирания тряпка, причем она должна быть старой, изношенной частью какой-либо одежды. 1892. Нам не приходилось видеть ни одной больной трахомой чувашки, сообщают в своем отчете медики Лобанов и Соловьев, у которой дети имели бы здоровые глаза. 1892. Доктор Бочковский подсчитал, что трахомой страдает почти 50% жителей Казанской губернии, а в уездах, населенных чувашами, доходит от 70 до 80%. 1902. В бане сразу моется столько человек, сколько может поместиться на полу за раз, свидетельствовал врач Крижимский. Насколько чисты выходят чуваши из бани, можно судить по одному тому, что на 15-20 человек расходуются всего 4 ведра горячей и холодной воды. 1913. Трахома – болезнь инфекционная и социально-бытовая. Нищета и низкий культурный уровень – вот что определяет ее широкое распространение в убогих селах Поволжья. Профессор Черковский, 1915. Крупный немецкий офтальмолог профессор Киршбаумер считает наивысшим показателем слепоты такую пропорцию, когда на 10 тысяч человек зрение отсутствует у 15. Он предложил даже термин «натюрлихе блинденквоте» – слепота при полном отсутствии гигиены. Между тем, среди чувашей, бывшей Казанской губернии, накануне революции 15 слепых приходилось не на 10 тысяч, а на каждую тысячу человек – в 10 раз больше наивысшего показателя. И еще одна цитата из работы предреволюционных лет. Размышляя об ужасной судьбе народа, погруженного во мрак нищеты, невежества и физических страданий, врач Самсонов приходит к выводу, что дело вовсе не в национальном характере народов Поволжья. Поставьте англичанина в условия жизни чуваша, и он тоже станет, как говорят, этиологическим максимумом трахомы. Следовало сломать весь старый бытовой уклад жизни чувашского села, разрушить представления, которые веками вбивали в душу народа попы и знахари, ёмзи, чтобы вывести народ из заколдованного круга болезни. И вот передо мной материалы начала 30-х годов, стенограмма пленума обкома партии, проходившего под лозунгом «Борьба за здоровый глаз», и цифры, цифры, вызывающие изумление. В 1931 и 1935 годах врачи поголовно обследовали на трахому все население республики, пересмотрели более миллиона человек. Специалисты-глазники были в те годы редкостью, и тем не менее примерно каждые 5 лет врачи республики вдвое сокращали число больных. Вместо 50-60% зараженных к 1940 году осталось не более 17%. Современники первых 5-леток совершили еще один подвиг. Они отказались от старых форм лечения. Вместо филантропических глазных отрядов, которые до революции на 2-3 месяца приезжали в Чувашию, была создана постоянная медицинская служба. Возникло 600 сестринских трахомных пунктов на селе, глазные больницы и палаты в каждом районном центре, научно-исследовательский институт глазных болезней в Чебоксарах. Советская система здравоохранения, осуществляемая методами диспансеризации, не имеет прецедента в истории борьбы с трахомой в капиталистических странах, заявил летом 1932 года на съезде врачей Чувашии профессор Черковский. То, что делается сейчас в Чувашской республике, не имеет примеров. У меня не было никаких оснований не доверять почтенному ученому. Но он произносил свою речь в те самые годы, когда в республике оставались еще десятки тысяч больных. А что стало потом? Доктор Шульпинкова сообщила мне по телефону. Нас примет министр здравоохранения Чувашской автономной республики. Я смогу получить сведения о трахоме из самого официального источника. Министр показался мне очень молодым и очень высоким. Он походил на сельского учителя, смущенного необходимостью уже с утра облачаться в черный праздничный костюм и галстук. Видимо, для того, чтобы преодолеть стеснение, он без причины хмурил брови. Добрые молодые глаза его при этом упорно созерцали крышку стола. «Никакой официальной информации я так и не получил. Шульпинкова сказала, что вот приезжий литератор не верит в уничтожение трахомы как массового заболевания в республике». Она произнесла это снисходительно, даже с оттенком шалости ко мне. Министр обиженно покраснел. На мгновение он даже оторвал взгляд от стола, чтобы рассмотреть обидчика. Мне пришлось оправдываться. 5-минутный разговор закончился воистину по-министерски. Мне предложили санитарный самолет, чтобы добраться до любого, самого дальнего района республики и убедиться, что этот пережиток капитализма действительно искоренен. Шульпинкова выплыла из кабинета, сияя от удовольствия. Вот когда она нанесла мне самый сокрушительный удар. Впрочем, она готовила себе еще и не такое торжество. Она сама поедет со мной по районам, «Да, сама». Незадолго до приема у министра Антонина Зиновьевна жаловалась на занятость. Работы так много, что нет времени повозиться с внуками.